К 1998 году, однако, российскому правительству едва удавалось собрать налоги и заплатить своим наемным работникам положенное содержание. В 1997 году впервые с 1991 года зарегистрирован реальный, пусть даже крошечный, рост ВВП. Но экономика все еще отдавалась на откуп отдельных групп, государственные инвестиции шли в распоряжение частных предприятий, часто за взятки или своим людям. Кто-то единомоментно делал огромное состояние, в то время как миллионы рядовых граждан месяцами оставались без зарплаты, с прилавков торговых предприятий исчезали предметы первой необходимости, продолжался рост цен, раздражение и враждебность в обществе неизбежно достигали самого высокого уровня, когда безмерное потребление одних мозолило глаза на улицах неимущему населению. Затем, в 1998 году, наступил финансовый крах и отказ государства платить по внешнему долгу. Ельцину пришлось уволить председателя правительства, назначенного за приверженность рыночной экономике, и согласиться с навязанной его противниками кандидатурой. Таким образом, в результате следующих парламентских выборов Дума стала более мирной, и в канун Нового года президент счел для себя возможным объявить о своей отставке. Его преемник в то время был уже председателем правительства. Ельцин надлежащим образом объявил, что следующим президентом следует избрать Владимира Путина. И тот вступил в должность президента после мартовских выборов 2000 года. Бывший подполковник КГБ Путин к тому времени пользовался заслуженным уважением многих россиян благодаря временному, как оказалось, успеху в установлении мира в Чечне и снижению опасности того, что беспорядки с ее территорией перекинутся за пределы республиканских границ. Можно предположить, что протесты на Западе по поводу нарушения прав человека в Чечне тоже помогли сплотить патриотически настроенное население в поддержку своего президента, но он к тому же произвел благоприятное впечатление в столицах западных государств. Несмотря на серию случайных бедствий, омрачивших первые несколько месяцев его пребывания на посту президента, которые послужили индикатором плачевного состояния инфраструктуры России, все-таки появилось ощущение того, что серьезные проблемы наконец-то можно будет преодолеть. В более узком плане, касавшемся лично Ельцина, ему с семьей преемник обещал неприкосновенность от судебного преследования за те или иные нарушения, допущенные во время его правления. Президент Путин вдохнул новую жизнь в управление страной после летаргии последних ельцинских лет. Новый президент, вступивший в должность в 48 лет, олицетворял собой скромного и сдержанного человека, пришедшегося по душе подавляющему большинству россиян по контрасту с часто неэффективным экстравертом Ельциным. Путин хотел производить впечатление человека действия. Он незамедлительно приступил к восстановлению централизованной власти в России и расправился с так называемыми олигархами, когда кое-кто из них попытался игнорировать Кремль. После его переизбрания в 2004 году, однако, возникла тревога по поводу притеснения его правительством российской прессы, критиковавшей политику президента. В то время как американская трагедия 11 сентября 2001 года стала для Путина прекрасным поводом представить военную агрессию в Чечне как борьбу с террористами и таким образом уклониться от негативной реакции Запада, ему не удалось погасить конфликт в мятежной республике. Его попытки склонить власти соседних с Россией бывших советских республик к более дружественной позиции тоже не имели успеха. Главное достижение Путина – обеспечение некоторой степени экономической стабильности. К 2005 году удалось обуздать инфляцию и наблюдалось последовательное увеличение ВВП России. Тем не менее, однако, даже после его переизбрания в 2011 году Путин, скорее всего, будет восприниматься как переходная фигура на пути к новому российскому обществу, которому предстоит вернуть себе достойное место среди мировых центров власти. В начале 21 века Соединенные Штаты гораздо очевиднее, чем в 1945 году, воспринимались как величайшая в мире держава. При всех осложнениях политического климата в 1970-х и 1980-х годах, а также беспечном нарастании государственного долга через узаконенный пассивный баланс бюджета, гигантская экономика США продолжала демонстрировать поразительный динамизм и бесконечный потенциал возрождения после очередного провала. Замедление ее роста в 1990-х годах происходило без остановки в пути. Невзирая на политический консерватизм, так часто удивлявший иностранцев, США сложилось одно из самых гибких и легко приспосабливающихся к изменениям условий существования человеческих сообществ мира. Однако множество застарелых проблем к последнему десятилетию XX века все еще оставались нерешенными. Привыкшие к относительному благосостоянию американцы, которых эти проблемы лично никак не касались, внимания на них не обращали. Зато они служили горючей смесью для подпитки устремлений, страхов и недовольства темнокожих американцев. Все это нашло отражение в их общественных и экономических достижениях времен правления президента Джонсона, то есть последнего президента США, делавшего решительные усилия для правового оформления окончания бед Черной Америки. Хотя первый в национальной истории США темнокожий губернатор занял свой пост в 1990 году, пару лет спустя жители района Лос-Анджелеса под названием Уоттс, печально известного своими беспорядками за четверть века до того, снова продемонстрировали, что видят в сотрудниках полиции Лос-Анджелеса всего лишь прислужников оккупационной армии. По стране в целом вероятность того, что молодой темнокожий мужчина погибнет, быть может даже от рук такого же черного, была в 7 раз выше, чем у его белолицего современника, и в тюрьме он мог оказаться с гораздо большей вероятностью, чем в университете. Если около четверти американских младенцев тогда рождались у несостоящих в браке матерей, то 2/3 таких младенцев рождались у негритянок. И это служит тревожным показателем неустроенности семейной жизни в негритянских американских общинах. Преступность, обвальное ухудшение здоровья населения в некоторых районах и фактическое отсутствие правопорядка в городских анклавах проживания бедноты все еще убеждали многих ответственных американцев, полагающих, что национальные проблемы оставались далекими от их решения. На самом деле, некоторые статистические данные уже выглядели приличнее. Если Билл Клинтон, избранный президентом в 1993 году, разочаровал многих сторонников своими законодательными инициативами, основная вина за них легла на республиканцев Конгресса. При том, что к тому же обременительное явление в виде стремительно растущего числа так называемых латиноамериканских американцев, прибывавших официально и нелегально из Мексики и стран Карибского бассейна, волновало многих людей, президент Клинтон отказался слушать рекомендации ограничить въезд в его страну переселенцев. Население носителей латиноамериканской родословной за 30 лет удвоилось и теперь составляет примерно 1/8 часть общей численности граждан США. В Калифорнии, считающейся самым богатым штатом, эти переселенцы обеспечили четверть ее населения и бездонный источник низкооплачиваемых трудовых ресурсов. Даже в Техасе латиноамериканцы стали использовать политику ради того, чтобы об их интересах никто не забывал. Между тем, как модно теперь выражаться, Клинтону удалось оседлать экономическую волну. Недостатки его внутренней политики сторонники Билла взяли за привычку приписывать противникам, а не его собственным провалам в управлении и чрезмерной озабоченности так называемыми «электоральными соображениями». Хотя демократы в 1994 году утратили контроль над законодательной властью, его переизбрание в 1996 году на второй срок считается большим триумфом самого Клинтона, и успех сопровождал его партию на промежуточных выборах в парламент. Тем не менее, второй президентский срок Клинтона не оправдал возлагавшихся на него надежд. В его защиту можно сказать, что в самом начале он получил в наследство страну, печально растерявшую престиж и мощь, накопленные во времена Джонсона и в начале правления Никсона. Авторитет должности президента США, укрепившийся при Вудро Вильсоне, Франклине Рузвельте и на заре Холодной войны, стремительно и кардинально рухнул после Никсона. Но Клинтон не сделал ничего, чтобы остановить разложение власти. По мнению многих американцев, он откровенно усугубил все дело. Из-за личной неосмотрительности он подверг себя, получившим широкое освещение в прессе и затянувшимся расследованием неблаговидных финансовых махинаций и распутных похождений, а в 1999 году дошел даже до невиданного мероприятия – слушаний в Сенате по обвинениям против избранного президента с целью отстранения его от должности. По замысловатому стечению обстоятельств в том же году предпринималась попытка импичмента Ельцина, также провалившаяся. Однако, по опросам населения, авторитет Клинтона только укрепился. И когда начались слушания, его рейтинг поднялся выше, чем он был годом раньше, и попытка импичмента не удалась. Те, кто голосовал за него, одобряли, казалось бы, то, в чем его обвиняли, даже при том, что прекрасно помнили об изъянах его характера. На протяжении периода правления Клинтона администрация США, к тому же, явно упустила шанс превратиться в мирового гегемона, появившийся было с окончанием Холодной войны. Что бы ни утверждали авторы обычных сообщений в американских газетах и телевизионных выпусках, тогда вроде бы просматривалась некоторая надежда на то, что традиционное местничество можно будет как-то преодолеть, и что народ США объединит усилия с народами остальных стран ради всеобщего блага. Трудно было не замечать озабоченности американской администрации проблемами, требовавшими постоянных и напряженных усилий США во всех уголках планеты. В последующие 10 лет они должны были принять угрожающие размеры, но их вид в скором времени затушевался невнятностью американской политики. Клинтон ставил перед собой цель прежде всего содействовать глобализации рыночной экономики и поучать народы остальных стран на примере достижений Соединенных Штатов. Приверженный в глубине души разносторонним подходам, Клинтон оказался слишком осторожным политиком, чтобы взять на себя риск противостояния американской общественности, утомленной внешнеполитическими кампаниями Холодной войны. Власти США могли бы возглавить свершение многих важных дел, таких как ликвидация нищеты в мире и решение глобальных экологических проблем, но их, просто образно говоря, замели под ковер в обмен на то, чтобы электорат Клинтона видел в нем жизнеутверждающего президента. Он предоставил своим избирателям возможность почувствовать себя превосходно, а сам при этом занимался, по большому счету, исключительно личным обогащением. Прошло совсем немного времени, и проводникам американской политики стало досаждать миротворческими мероприятиями ООН. Когда на 50-ю годовщину основания ООН в 1995 году Клинтону пришлось увещевать своих соотечественников, что, мол, отворачиваться от этой организации означало бы забыть уроки истории, его высказывания появились на фоне действий в том же году – Но чуть раньше депутатов Нижней палаты Американского конгресса, предложивших сократить американские затраты на миротворческие операции ООН. К тому же американцы отказались от выполнения своих обязательств по наполнению стандартного бюджета ООН, когда США причиталось больше 270 миллионов долларов, 0,9 совокупной задолженности всех остальных стран-должников этой организации. Политика США внешне достигла поворотного пункта с крахом вмешательства ООН в Сомали в 1993 году, причем с человеческими жертвами среди участников событий на стороне ООН и с захватывающим воображение освещением по телевизионным каналам издевательства над телами американских морских пехотинцев, ликующих сомалийцев. Вскоре отказ американцев от участия во вмешательстве сил ООН или его поддержки в африканских государствах Бурунди и Руанда показал, какие катастрофические последствия могут вытекать из американского самоустранения от участия в операциях вторжения сухопутными войсками. В этих двух мелких странах, на протяжении многих поколений, разделенных на правящее меньшинство и подчиненное большинство, в 1995-1996 годах все вылилось в резню на уничтожение целого народа. Погибло больше 600 тысяч человек, и миллионы из общей численности населения, всего лишь около 13 миллионов человек в обеих странах вместе взятых, отправились в изгнание в качестве беженцев. Казалось, что чиновники ООН ничего не могли сделать, если Вашингтон не пошевелит хотя бы пальцем. После того, как президент Клинтон санкционировал ограниченные авиаудары по боснийско-сербским войскам ради мирного урегулирования обстановки, завершившегося подписанием в 1995 году Дейтонского соглашения, среди ученых, журналистов и политиков развернулись оживленные дебаты о том, какой они представляют себе мировую роль США. Основное внимание участники таких споров сосредоточивали вокруг рационального использования американской мощи и пределов, до которых эту мощь следует применять, и даже перспективы войн между представителями различных цивилизаций. Между тем, дипломатии Клинтона пришлось решать дилемму. Как подстраивать весь мир под американские идеологические стандарты и как избежать военных потерь, прежде всего из числа тех же американцев? Среди новых внешнеполитических проблем стоит обратить внимание на появление новых потенциальных источников ядерной угрозы. На примере незатейливой ядерной программы Северной Кореи в 1993-1994 годах в Вашингтоне обнаружили, а индийские и пакистанские испытания в 1998 году подтвердили, что США теперь оказались на равных с медленно увеличивающейся группой государств, обладающих ядерным оружием, власти семи из которых открыто признали свой статус, двух пока его еще скрывали. Каким бы громадным превосходством в системах доставки и потенциальной мощи удара американцы не обладали. К тому же американцам не приходилось рассчитывать, что им удавалось в совсем недавнем прошлом, на то, что правители всех этих ядерных государств способны на рациональное, по американским стандартам, определение собственных интересов. Но так выглядит всего лишь одно из новых соображений при определении политики Вашингтона после окончания Холодной войны. На Ближнем Востоке настойчивые американские меры на финансовом фронте в начале 1990-х годов из-за расширения еврейских поселений на оккупированном израильскими войсками западном берегу реки Иордан какое-то время выглядели так, будто с их помощью можно было убедить израильское правительство, обеспокоенное арабской интифадой и сопровождающими ее вылазками террористов, в том, что чисто военного решения палестинской проблемы не существует. Позже, потратив громадные усилия и заручившись поддержкой доброжелательных чиновников представительства норвежского правительства, американцам удалось в 1993 году организовать в Осло тайные переговоры между израильскими и палестинскими представителями, наконец-то давшие вселяющие надежды перемены. Обе стороны тогда объявили, что пришло время положить конец десятилетиям конфронтации и конфликтов, признать взаимные законные и политические права и стремиться к мирному сосуществованию. Представители противоборствующих сторон договорились о создании самостоятельной палестинской автономии, причем однозначно временной, в распоряжении которой отдается западный берег реки Иордан и, точно так же оккупированный, сектор Газа, и об окончательном мирном урегулировании в течение 5 лет. Такая договоренность вроде бы обещала укрепление стабильности для Ближнего Востока в целом. Палестинцы впервые могли гордиться своими дипломатическими достижениями, но продолжающееся строительство новых израильских поселений в областях, оккупированных израильскими войсками, в скором времени снова отравило благостную атмосферу. Оптимизм стал улетучиваться по мере продолжения диверсионных вылазок террористов или ответных на них действий. Заложенные на улицах израильских городов палестинцами фугасы убивали и калечили без разбора мирных посетителей магазинов и случайных прохожих, а тем временем вооруженный еврей, застреливший 30 палестинцев в мечети в Хевроне, заслужил посмертное одобрение своего поступка со стороны многочисленных соотечественников. При всем при этом надежда на мирный исход все еще оставалась. Мирные переговоры с Израилем возобновили власти Сирии, Иордании и Ливана, а с территории, предназначенной для автономных палестинских зон, на самом деле начался вывод подразделений израильских вооруженных сил. Затем, в ноябре 1995 года, фанатически настроенный соотечественник совершил покушение на жизнь израильского премьер-министра. На следующий год к власти пришел консервативный премьер-министр, зависевший в своей деятельности от парламентской поддержки еврейских экстремистских партий. Он пользовался популярностью у незначительного большинства населения, но все понимали, что как минимум в ближайшем будущем следует рассчитывать исключительно на энергичную политику Израиля по дальнейшему освоению спорных территорий через строительство новых еврейских поселений, и что соглашения, подписанные в Осло, выполнять никто не будет. Даже после избрания нового лейбористского правительства в 1999 году, возврата к обещанию, предусмотренному соглашением, подписанным в Осло, не произошло. Новые переговоры под эгидой Билла Клинтона на излете его правления в качестве президента США с точки зрения какого-то конкретного урегулирования провалились. Палестинский предводитель Ясир Арафат после начавшегося в 2000 году очередного палестинского восстания провел последние годы своей жизни, он умер в 2004 году, в осажденном израильскими войсками квартале в Рамале. В 2006 году палестинский парламент перешел под контроль исламистской группировки «Хамас», предводители которой провозгласили целью ее существования уничтожение Израиля. Американцы совершенно откровенно повторяли все ошибки прочих посторонних для данного региона участников мирного урегулирования, пытавшихся ликвидировать последствия от провозглашения сионистской программы веком раньше и декларации Бальфура в 1917 году.